Глава 5. Три оборванные нити. На протяжении 2 часов Шерлок Холмс целиком отдавался созерцанию картин новой бельгийской школы и с увлечением толковал об искусстве. Когда мы, наконец, явились в гостиницу, встретивший нас у подъезда конторщик сказал, что сэр Генри Баскервилль ждет нас наверху и просил войти без доклада. Холмс попросил посмотреть список постояльцев гостиницы. Выяснилось, что после Баскервилля в гостиницу приехало только 2 постояльца. Один – некий Теофил Джонсон из Ньюкасла с семейством, другая – миссис Олдмор из Элтона. Холмс обратился к конторщику. «Этот Джонсон, по всей вероятности, мой знакомый. Это юрист? Седой такой, ходит с тростью». «О, нет, сэр. Джонсон – углепромышленник. Еще молодой и очень подвижный господин». «Это вы знаете наверняка?» «Наверняка, сэр. Он часто останавливается в нашей гостинице, и я хорошо его знаю». «Ну, ладно. А кто такая эта госпожа Олдмор? Я что-то припоминаю эту фамилию». «Это больная дама, сэр. Муж ее был мэром Глотчестера. Она также наша всегдашняя постоялица». «Нет, я с нею не знаком». Поблагодарив конторщика, мы пошли по лестнице. «Этими расспросами я установил чрезвычайно важный факт, Ватсон. Люди, которые следят за Баскервиллем, не посмели остановиться в одной гостинице с ним. Им хочется знать все, что делает наш друг, но показываться ему на глаза они не хотят. Факт многозначительный». «Что же он означает?» «Означает он... О! А вот и наш баронет!» На площадке перед нами стоял сэр Генри. Лицо его было красно от гнева. В руке он держал старый и грязный сапог. «Меня здесь что, за дурака принимают? Если этот болван не доставит мне сейчас же мой сапог, я вам устрою потеху! Нет, я не против шуток, мистер Холмс, но право, эти мерзавцы хватили через край». «Вы все ищете ваш сапог?» «Да, сударь, и намерен непременно найти его». «Но вы говорили, что у вас пропал новый сапог». «Ну да, теперь пропал еще и старый». «О, вы хотите сказать...» «Да-да, я хочу сказать именно то, что говорю. У меня всего 3 пары сапог. Одни сейчас на мне. Вчера они стащили у меня сапог из новой пары, а сегодня из старой». Явился взволнованный лакей-немец. Он стал виновато уверять, что обыскал все здание, но сапога не нашел. Сэр Генри пригрозил выехать из гостиницы, если его сапог не будет найден до захода солнца. «Извините, мистер Холмс, что отвлекаю вас такими пустяками». «Это совсем не пустяки». «Вы относитесь к этому серьезно?» «Да. А как бы вы объяснили всю эту историю?» «Да я и не думаю никак объяснять ее. Мне это кажется какой-то нелепостью». «Пожалуй, что и так». «А вы как смотрите на это?» «Я еще не определился в своем мнении. Ваше дело очень сложное, сэр Генри. У меня было, по крайней мере, 500 дел, но все они вместе взятые не так трудны, как это. Впрочем, у нас в руках есть несколько нитей, и какая-нибудь из них приведет нас к истине». После завтрака Холмс спросил Баскервилля, что он намерен делать. Тот ответил, что в конце недели отправится в Баскервильский замок. «В общем, ваше решение разумное. Теперь уже доказано, что за вами следят. Но в миллионном городе почти невозможно поймать этих людей. Если бы они хотели причинить вам зло, то мы ничего не могли бы поделать против этого. А вот вам, доктор Мортимер, наверное, неизвестно, что за вами следили сегодня утром, когда вы возвращались от меня». «Следили? Кто?» «Этого я, к сожалению, не знаю. Нет ли среди ваших соседей в Девоншире человека с большой черной бородой?» «Нет. Впрочем, позвольте, есть. У Берримора, дворецкого сэра Чарльза, большая черная борода». «Ага. А где он сейчас находится?» «Разумеется, в замке». «В таком случае надо нам немедленно удостовериться, что он не мог быть сегодня в Лондоне». «Но как же это сделать?» «Очень просто. Позвольте мне телеграфный бланк. Надо послать ему запрос, все ли готово к приезду сэра Генри. Адресовать Берримору в Баскервильский замок. Где ближайшая телеграфная станция? В Гримпене? Отлично. Почтмейстеру мы пошлем другую телеграмму. Гримпен, прошу передать телеграмму Берримору в собственные руки. Если отсутствует, уведомьте сэра Баскервилля, Нортумберлендская гостиница. А теперь объясните мне, кто этот Берримор? Это сын старого домоправителя, который уже умер. Это уже четвертое поколение Берриморов, которое служит в замке. Насколько мне известно, Берримор и его жена пользуются уважением в округе. Во всяком случае, ясно, что для них выгодно отсутствие владельца. Они имеют отличное жилье и могут ничего не делать. Совершенно верно. Ну, а получили что-нибудь Берриморы в наследство от сэра Чарльза? А как же? И муж, и жена получили по 500 фунтов. Они об этом знали загодя? Знали, потому что сэр Чарльз любил рассказывать, кому и сколько он оставит по завещанию. Все это очень интересно. Надеюсь, что вы не будете подозревать всех, кто получил что-нибудь по завещанию сэра Чарльза. Дело в том, что я получил 1000 фунтов. Да? А еще кто-нибудь что-то получал? Да, были розданы незначительные суммы различным лицам. Кроме того, много пошло на благотворительные дела. Главный же капитал перешел к сэру Генри. А как велик этот капитал? 740 тысяч фунтов. О, я не думал, что дело идет о такой громадной сумме. Сэр Чарльз был известен среди нас за богатого человека, но никто не знал, насколько он богат. Общая сумма его состояния оказалась почти равной 1 000 000. Это ставка, ради которой можно вести отчаянную игру. Еще один вопрос, доктор Мортимер. Прошу меня извинить за неприятное предположение, но кто наследует состояние, если с нашим присутствующим здесь другом что-нибудь случится? Брат сэра Чарльза, Роджер Баскервилль, умер неженатым, и имущество должно перейти к дальним родственникам Десмонтам. Джеймс Десмонт – немолодой священник, живущий в Вестморленде. Благодарю вас. Эти подробности очень важны. Вы встречались когда-нибудь с Джеймсом Десмондом? Да. Однажды он приезжал в гости к сэру Чарльзу. Это человек почтенной наружности и ведущий праведную жизнь. Я помню, он отказался принять материальную помощь от сэра Чарльза, хотя тот настойчиво предлагал ее. И этот человек с такими простыми вкусами оказывается наследником громадного состояния. Собственно говоря, он наследует только имение, которое утверждено в правах майората. Что касается капитала, то теперешний владелец может завещать его кому угодно. А вы уже составили свое завещание, сэр Генри? Нет, еще не успел этим заняться. Но мне кажется, что деньги должны идти вместе с имением. Таково было желание моего дяди. Ибо каким образом владелец Баскервилля может восстановить прежнее величие замка, если у него не будет денег? Дом, земля и доллары должны идти вместе. Совершенно верно. Ну, сэр Генри, я вполне одобряю ваше намерение немедленно ехать в Девоншир. Я сделаю только одно замечание. Вы не должны туда ехать один. Но ведь доктор Мортимер едет со мной. Да, но доктор Мортимер занят практикой и, кроме того, будет жить в нескольких милях от вас. Несмотря на всю свою готовность, он не в состоянии вам помочь. Нет, сэр Генри, вам нужен верный человек, который находился бы при вас неотлучно. Неужели вы поедете со мною сами, мистер Холмс? Видите ли, если бы предстояла крайняя необходимость, то, конечно, я бы поехал лично. Но пока такой надобности нет. Отлучиться же из Лондона на неопределенное время я в настоящую минуту никак не могу. На руках у меня очень деликатное дело. Один уважаемый человек сделался жертвой шантажиста. И только я один могу предотвратить ужасный скандал. Видите сами, что сейчас мне ехать нельзя. И кого же в таком случае вы мне рекомендуете? Если бы мой друг согласился ехать с вами, я был бы очень доволен. Более надежного человека я вам рекомендовать не могу. Холмс положил руку мне на плечо. Предложение было крайне неожиданным. Я еще не успел сказать ни слова, как Баскервилль схватил меня за руку и сердечно сжал ее. О, это очень любезно, доктор Ватсон. Если вы поедете со мною в замок, я никогда этого не забуду. Я поеду с удовольствием, если только мое присутствие может принести пользу. И вы будете сообщать мне обо всем происходящем. А когда наступит ответственный момент, я буду руководить вашими действиями. Было решено, что мы выедем в субботу. Когда мы уже собирались уходить, Баскервиль издал вдруг торжествующее восклицание и вытащил из-под комода сапог. О, мой пропавший сапог! Дай бог, чтобы все наши затруднения разрешились таким же образом. Но, господа, это прямо удивительно! Перед завтраком я перерыл всю комнату, и здесь никакого сапога не было. А, очевидно, лакей подсунул сапог в то время, пока мы завтракали. Немец был снова призван к допросу, но объявил, что ничего не знает. Прибавился еще один эпизод к серии маленьких и, по-видимому, вполне бессмысленных тайн, свидетелями которых нам пришлось быть в течение этих двух дней. Сперва анонимное письмо, затем чернобородый шпион в кэбе, потом потеря нового сапога, потеря старого сапога и, наконец, новый сапог возвращается. Все время, пока мы ехали домой, Холмс пребывал в задумчивости, и по его сдвинутым бровям я догадывался, что он пытается связать все эти разрозненные факты воедино и проникнуть в их значение. В таком настроении он пребывал до вечера. Перед обедом были получены две телеграммы. Первая из них гласила: «Только что получил известие, что Берримор находится в замке. Баскервиль». Вторая была от Картрайта: «Обыскал все 23 гостиницы, но изрезанного номера «Таймс» не нашел». Итак, Ватсон, две нити оборвались. Но это ничего. Самые интересные дела – это те, когда все идет против вас. Попробуем теперь встать на другую дорогу. У нас остается еще извозчик, везший шпиона. Именно так. Я уже справлялся по телефону в агентстве о его имени, и мне предстоит узнать еще кое-что. Раздался звонок, и в комнату вошел нескладный парень. По всем признакам, тот самый извозчик, побеседовать с которым так жаждал Холмс. Я получил из главного управления известие, что обо мне справлялись. Я, сэр, состою извозчиком уже 7 лет, и на меня никогда не было жалоб. Чем я перед вами провинился? Я не имею решительно ничего против вас, милейший. Совершенно напротив, у меня есть полсоверена, которые непременно попадут в ваш карман, если только вы будете правдиво отвечать на мои вопросы. Это другое дело. Извольте, сударь, спрашивать. Прежде всего, ваше имя и адрес на случай, если вы мне опять понадобитесь. Джон Клейтон, Торпи-стрит, дом номер 3. Экипаж стоит у меня в Шипли, близ станции Ватерлоу. Шерлок Холмс записал адрес. А теперь, Клейтон, расскажите мне все, что вы знаете о седаке, который находился в вашем кэбе, подстерегая кого-то около моего дома сегодня в 10 часов утра. Потом этот же самый человек следил за двумя господами, которые шли по Риджент-стрит. Что же я, сударь, буду вам рассказывать, если вы знаете больше меня? Все, что вы изволили сказать, правда. А этот самый пассажир сказал, что он сыщик, и что я не должен ничего про него рассказывать. Дорогой мой, это очень серьезное дело. И если вы что-нибудь скроете, это может плохо кончиться. Итак, он назвал себя сыщиком? Когда он сказал вам это? Когда рассчитывался со мной. А больше он ничего не говорил? Как же, говорил. Он назвал свою фамилию. И как же его зовут? Его зовут Шерлок Холмс. Холмс откинулся назад и несколько секунд пребывал в состоянии молчаливого удивления. Затем он громко расхохотался. Это я называю ударом наповал, Ватсон. Мне приходится иметь дело с сильным противником. И здесь он одолел меня. Итак, вы говорите, что его зовут Шерлок Холмс? Да, сэр, он так себя назвал. Прекрасно. Рассказывайте теперь, как вы с ним встретились? Нанял он меня в 9:30 на Трафальгарской площади. Обещал дать 2 гинеи, если я буду исполнять все его приказания и ни о чем не спрашивать. Назвал себя сыщиком. Я, разумеется, согласился. Сперва мы поехали к Нортумберленской гостинице и ждали около нее до тех пор, пока из нее не вышли на улицу 2 господ и не сели в кэп. Мы поехали за ними и остановились где-то здесь. Как раз у двери этого дома. Очень может быть, сударь, сам я хорошенько не помню, но мой седок хорошо знал, что делать. Простояли мы здесь 1.5 часа, затем наши господа опять вышли и пошли по Бейкер-стрит. Проехали мы уже 3/4 улицы. Вдруг мой седок крикнул мне, чтобы я мчался как можно быстрее на станцию Ватерлоу. Я стеганул лошадь, и через 10 минут мы были на вокзале. Там он со мной расплатился и говорит: «Вам, может, интересно знать, кого вы возили, так знаете же, я Шерлок Холмс». «А какой он из себя?» «Как вам сказать, сударь? Трудно его описать. На вид он 40 лет, росту среднего, пониже вас 2 дюйма. Одет был хорошо, борода у него черная, квадратная, а лицо бледное. Больше я ничего не помню». «А какие у него глаза?» «Не припомню». «Больше ничего не можете сказать?» «Ничего, сэр». «В таком случае, вот ваши 0,5 суверена. До свидания». «До свидания, сэр. Благодарю вас». Довольный Джон Клейтон ушел. Оборвалась последняя ниточка. Мы закончили в самом начале. Хитрый каналья. Ему известно решительно все. Он знал номер нашего дома и то, что сэр Генри советовался со мною. Он узнал меня, когда я шел по Риджент-стрит, и, сообразив, что я заметил номер кэба и найду извозчика, послал мне этот дерзкий вызов. Я говорю вам, Ватсон, что в его лице мы имеем достойного врага. В Лондоне мне поставили мат. Отыграться я могу только в Девоншире. Но, знаете, меня эта история все-таки беспокоит». «Что же, собственно, вас беспокоит?» «Ваша поездка в Баскервильский замок. Ватсон, это опасное дело. И чем больше я в него всматриваюсь, тем опаснее оно мне кажется. Вы можете, дорогой друг, смеяться, но я буду благодарить Бога, если снова увижу вас целым и невредимым здесь, на Бейкер-стрит».